«Да неужели?» – осчастливленно взвыла шляпа. «Вот радость-то! Так, а куда ты хочешь, малец?» Успокоившись, спросила она. «Мне можно самому выбрать?» – удивился Гарри. «Разве это не вы решаете? Иногда это сложно решить», – призналась шляпа. «Особенно в таких случаях, как сейчас. Видишь ли, тебе все факультеты подходят. Ты храбрый и отважен, но при этом осторожен. Ты умен и склонен к шалостям. Ты веселый и верный. У тебя отменное чувство юмора, но в пределах допустимого. Интересное ты воспитание получил, мальчик», — задумалась шляпа. «В тебе заключено все самое лучшее. Как ни странно, а таких уникумов принимает только Пенни Пуффендуй». «Что ж, решено», — и шляпа крикнула в зал. «Пуффендуй, отлично». Гарри счастливым тушканчиком скакнул с табурета и устремился к Джастину. Теперь уже обе брови Минервы взлетели ко лбу. В полном смятении она смотрела вслед отпрыску храбрейших воинов Поттеров. Ну и ладно, ей же хуже, если она сама позабыла критерии, по которым шляпа отбирает учеников. Знала бы, гордилась барсуками сильнее, чем своими исключительно храбрыми львами. А теперь я. К табурету нетерпеливо подскочила Гермиона и умоляюще затанцевала перед МакГонагалл. Ну можно я. Минерва воздела глаза к потолку, коротко кивнула и почти не удивилась, когда девчонка упросила шляпу отправить ее следом за Гарри. Потом туда же запросился Невилл. Его просьбу шляпа, конечно же, исполнила. Гарри, Невилл и Гермиона с Джастином, оказавшись вместе на одном факультете, сели рядком и с веселым нетерпением стали ждать конца распределения, особенно буквы «П». Было до зуда любопытно посмотреть на реакцию тех, кто ждал Поттера. Ну вот и они. Паркинсон, Пайк, Патил, Перкс. Четверо хитрецов затаили дыхание, дожидаясь, пока распределится Саллиен, и вот названо следующее имя. Ранкорн, Джерри. Прыткий пацан со смоляными кудрями двинулся к табурету, но тут же был остановлен возмущенным воплем спохватившихся студентов, ведущих строгий учет всех поступающих. «Стой, какой Ранкорн? Поттер где?» Испугавшись, Ранкорн оглянулся так, словно по ошибке занял чужое место. Зал тем временем разгорался паникой. «Где, ну где в самом деле Гарри Поттер? Профессор МакГонагалл, вы что, читать разучились? Как вы могли пропустить имя Поттера в списке? Перечитайте список заново», — начали требовать наиболее ярые энтузиасты. Что интересно, Минерва в самом деле перечитала список заново. «О, пожалуйста, вот, Паркинсон, Пайк, Патил, две штуки, Перкс, все так, как написано, и никакого Поттера», — сообщила она, изо всех сил пряча смешинки. Этот же смех едва не удушил Гарри и его друзей, так они старались не рассмеяться в голос. Только и могли, что похрюкивать едва слышно, опустив головы. «А после Ранкорна кто?» – не унимались энтузиасты. «Захария Смит», – ответила Минерва, и кротко спросила. «Мы продолжим», – дождавшись неохотного согласия, она кивнула мальчику. «Прошу вас, мистер Ранкорн», – Джерри шляпа отправила в Слизерин. Смит, Турпин, Томас Уизли и Забини оставались последними и кротко ждали своей очереди. Пуффендуй пополнился Захарией Смитом, Когтевран получил Лизу, Гриффиндор заполучил Дина и Рона. Рон, кстати, просился в Пуффендуй, но шляпа ему непреклонно отказала, отправила на Гриффиндор, узрев в нем те малозаметные нюансы характера, из которых состоял младший член семьи Уизли. Забини Блиис отправился в Слизерин, и на этом распределение закончилось. МакГонагалл щелчком пальцев убрала табурет со шляпой, сунула куда-то в воздух свиток и прошла на свое место за профессорским столом. Дождавшись ее, со своего кресла поднялся директор, распростер руки и счастливо провозгласил: «Да начнется пир! Боже! Вау! Ура!» Как глаза детей засияли, когда золотые блюда перед ними наполнились самой разнообразной снедью. Гарри улыбнулся, потянулся к ближнему блюду и принялся накладывать себе отварную картошку и стейк из форели, краем уха слушая гомон голосов, среди которых выделялся авторитетный тон Гермионы. Девчонка ожидаемо затарахтела об учебе, попутно набирая себе брокколи. «Я так надеюсь, что мы начнем заниматься прямо сейчас. Нам столько всего предстоит выучить. Лично меня больше всего интересует трансфигурация. Вы понимаете, искусство превращать что-либо во что-либо другое. Хотя, конечно, это считается очень сложным делом». «Гермиона», — покачал головой Джастин, с ужасом глядя на то, что она себе накладывала. «Даже в нашей школе по воскресеньям не учится. И ради бога, ты собираешься это есть? О, так сегодня воскресенье, и как я забыла. И да, я люблю брокколи, не смотри на нее так. Мои родители дантисты, и они привили мне привычку вкусно и правильно питаться». Джастин передернулся и отвернулся, решив остаться при своем мнении. Гарри, добавив к картошке и стейку запеченное морковное пюре, теперь приналег, уминая за обе щеки, на сладкую вкуснющую массу. Когда блюда и тарелки опустили, Дамблдор снова встал со своего места и, прочтя коротенькую приветственную речь, пожелал всем спокойной ночи и доброго начала учебного года. Засуетились старосты, собрав первокурсников и приструнив второ- и третьекурсников, увели за собой, проводив взглядом последних, семикурсников из Когтеврана. Как обычно, задержавшихся за обсуждением каких-то умных мыслей, Дамблдор вполголоса обратился к коллегам. «Хагрид, можешь забрать своего пушка, охранять ему уже нечего. Минерва, можете уменьшить шахматы и забрать их из подземного зала. Помана, позаботься о силках. ХММ, надо что-то сделать с троллем. Кто-нибудь знает, как управляться с троллями? А кто его притащил?» — с испугом спросил Флитвик. «Квиреллу», — с досадой отозвался Дамблдор. «В комнату, которую сделали после меня», — уточнил Флитвик. «После того, как я зачаровал ключи». «Да», — поморщился Дамблдор. «Мы после тролля еще пару ловушек добавили. Силки и пушка. Тогда как я шахматы заберу, если там ловушки Квирелла и Флитвика?» — придралась Минерва. «Упс, Минерва, успокойтесь, потом заберете, когда с троллем решим. Так как с ним расправиться?» — снова спросил коллег Дамблдор. «На солнышко выведите», — нехотя буркнул Северус. «От солнечных лучей тролли каменеют». При этих словах все посмотрели на высокие стрельчатые окна, за которыми снаружи хлестали струи сентябрьского дождя. «Ну, если до октября не распогодится», — вдумчиво пробормотал Дамблдор. Все приуныли, сообразив, что до солнышка в Туманном Альбионе в осенне-зимний период как пешком до Марса. «Он ведь спит?» — с надеждой спросила Минерва. «Спит», — кивнул Дамблдор. «Только мы не знаем, как долго и крепко он спит. Но, надеюсь, еще будут солнечные денечки. Авроров бы сюда, да нельзя, придется объяснять, зачем в школе тролль. Силки и пушка лучше оставить», — сообразил вдруг Северус. «Пусть от тролля нас оберегают. Да как его сюда этот зайка приволок?» — потрясенно всплеснул в ладоши Флитвик. «Ах, как вы правы, Северус, Филиус», — с чувством произнес Дамблдор. Румпельштильцхен все это время просидел, старательно изображая тихую коричневую ветошку, слушал и наматывал на тонкий гипотетический усик поступающие сведения. «Так-так, в школе, значит, устроены ловушки на того, кого он уже обезвредил. КХМ», — поторопился он, — «однако от этого Квирилл Марте сюрпризец остался, тролль, которого никто не знает, как удалить из школы. А он знает, кстати», — задумался Румпель. «Нет, пожалуй», — пришел он к выводу после некоторых размышлений, — «надо посмотреть, что за тролль там сидит. Если Фири, то вопросов не будет». «Северус», — тем временем обратился Дамблдор к молодому коллеге, — «разместите, пожалуйста, господина Кобольда в своих покоях, его сын попал на Пуффендуй, пусть отец будет поближе к своему ребенку. На женскую половину к Помане, сам понимаешь, лучше не селить молодого мужчину, если вы не против того, что с вами кто-то поселится». Был ли Северус против? Ответа на это не знал сам Северус, но интерес к златокожему незнакомцу он явно испытывал с тех самых минут, как тот сел рядом с ним. Все то время, пока шло распределение, Северус украдкой бросал быстрые взгляды на соседа, сильно рискуя заработать косоглазие, но был не в силах унять свое любопытство. Заговорить во время трапезы Северусу помешала застенчивость. Почему-то он совсем оробел в присутствии этого столь сильного магика. Сам же Румпель мало чем отличался от людей и тишком просматривал, сканировал своих коллег, в том числе и Северуса, этого угрюмого и молчаливого носатого грача. И надо сказать, носатик оказался весьма яркой личностью. Состоял он весь из обидок, выпирающих из него, как протуберанцы из солнца. Румпель аж заинтересовался и сосредоточился на них. Вот один протуберанец воспоминания: очень юный Снейп и какая-то рыжая девушка шли по двору замка, горячо споря о чем-то. Румпель придвинулся к ним и включил слуховую память, чтобы послушать. «Я-то думал, мы друзья», — говорил Снейп. «Лучшие друзья. Мы и есть друзья, Сев, но мне не нравятся люди, с которыми ты связался. Прости, но я не выношу Эйвери и Мальсибера». «Мальсибер, ну что ты в нем нашел, Сев? Он же подонок. Ты знаешь, что он на днях пытался сделать с Мэри Макдональд?» Рыжая мисс остановилась у колонны и прислонилась к ней, глядя в худое, бледное лицо. «Да ерунда это, сказал Снейп. Он хотел просто посмеяться, и все. Это темная магия, и если ты считаешь, что это смешно, возразила красотка. Северус тогда промолчал, ибо от обиды просто онемел. Что он нашел в Мальсибире? А ничего, что он его сосед по комнате. Мальсибир, Эйвери, Нот, Ранкорн и он сам, Северус Снейп, просто жили в одной общаге, только и всего. А она, что ты в нем нашел? Тьфу ты! И кстати, а в курсе ли она того, что натворили ее непогрешимые золотые мальчики, Джеймс и Сириус, когда применили запрещенное проклятие к однокурснику Бертраму Абри? Еще одна обидка заключалась в том, что Северус был шокирован тем, каким Лили его видела. Шокирован предубеждением и думал, а стоит ли оправдываться, если она заранее видела в нем будущего пожирателя смерти и игнорировала тот факт, что он пришел извиниться. Стоило ли доказывать что-то, если тебе заранее не верили, а ее речь, ага, будто она рада убедиться в том, что увидела его в черном цвете, несколько фраз подряд, которые не то что отрицать не давали, вставить слово не позволяли, ну и само ее нежелание говорить изначально. Он-то пришел извиниться, а она рогом уперлась, не желает его слушать. Снова и снова вертится в голове сцена той ночной встречи. Я пришла только потому, что Мэри сказала, будто ты грозишься проторчать здесь всю ночь. Да, я бы так и сделал. Я вовсе не хотел обзывать тебя грязнокровкой, это у меня просто сорвалось с языка, в голосе рыжей не было жалости. Слишком поздно. Я много лет находила тебе оправдание. Никто из моих друзей не понимает, почему я вообще с тобой разговариваю. Ты и твои дружки, пожиратели смерти. Ага, ты этого даже не отрицаешь. Ты даже не отрицаешь, что сам собираешься стать таким же. Тебе не терпится присоединиться к сам знаешь кому. Да, Северус открыл было рот, но так ничего и не сказал. Я больше не могу закрывать глаза. Ты выбрал свою дорогу, я свою. Нет, послушай, я не хотел обзывать меня грязнокровкой, но ведь всех, кто родом из таких семей, ты именно так и называешь, Северус. Почему же я должна быть исключением? Но ты ведь поэтому была исключением, Лили. Поэтому ты одна из миллиарда подобных тебе, и ты единственная, кого я отметил и полюбил. Почему ты этого не понимаешь? Вздохнув, Румпель осторожно выбрался из глубин памяти Северуса и незаметно перевел дух. Еще один обиженный несправедливостью ребенок, запертый в теле взрослого, очень закомплексованного взрослого. Прям вяжи его и не подпускай к детям, уж больно неадекватно он к ним относится. А выслушав просьбу директора, Румпель чуть ручки не потер от радости. Отлично, заодно и присмотрим за носатиком, а если понадобится, и мозги вправим. Смешно было наблюдать за Северусом, когда тот, ужасно смущаясь, встал из-за стола и неловким кивком пригласил Румпеля следовать за собой. Волосы его сально блеснули в свете свечей, вызывая желание немедленно схватить с ней и окунуть в тазик с хорошей пеной. И голову ему вымоем при удобном случае, поставил галочку в уме практичный и циничный Румпель. Домовик, работающий на приеме багажа, озадаченно уставился на два оставшихся кольца, номер 9 и 112, перевел взгляд на рядок опустевших клеток, пересчитал их, 33, студентов 40, и из них лишь пятеро не привезли с собой сов, а чьи же эти? Домовик снова посмотрел на кольца, лежащие на ладони, вздохнул и включил магию, просканировал кольца и понял, что у двух птиц просто нет клеток, снова вздохнул и позвал, птица Гарри Кобольда. С тихим шорохом с неба спикировал крупный буро-пестрый совин, приземлился на пустую клетку и подал лапку. Ему домовик-регистратор прикрепил колечко с номером 9. «Все, ты зарегистрирован, лети в совятню», проводив взглядом эхо, домовик позвал следующую. Птица Невилла Долгопупса, и вскоре к эхолову в совятне присоединился его друг, на лапке которого красовалось кольцо с номером регистрации, 112. Никто, абсолютно никто не увидел, как утер с лица тихие слезы счастья обрадованный домовик. Есть еще на свете благоразумные люди, не сажающие в клетку вольнолюбивых сов. Пусто было на перроне в это время, ушел в депо поезд, и работал сейчас только он один, регистратор. Староста-пятикурсник, назвавшийся Габриэлем, привел первокурсников к стене, уставленной бочками, глянул вправо-влево, подмигнул и прищелкнул пальцами. Повинуясь его воле, бочки с негромким стуком откатились в сторону, открывая вид на картину, написанную маслом прямо на каменной кладке. От открывшегося простора перехватило дух. Зеленый луг убегал вдаль, сливаясь с небесной синевой, каким-то чудом придавая картинке эффект 3D. Но главным было не это, а лопасть водяной мельницы, вставшая перед детьми во всю стену. На нее и показал Габриэль. «Подойдите сюда по очереди и подуйте на лопасть. Надо, чтобы дверь запомнила вас». «А что, толково?» — хмыкнул Джастин после того, как настала его очередь дуть. «Понадежнее отпечатков пальцев или сетчатки глаза». «Верно», — с умным видом покивала Гермиона. «Покойника дуть не заставишь. А если под прицелом?» — вопросительно вздернула она бровь. «Ну и кому нужны секреты простой студенческой общаги?» Скептически посмотрел на нее Гарри. Дождался своей очереди, подошел и подул на лопасть. И тут же почувствовал, как связывается магия с этой дверью, буквально на генетическом уровне становится неразрывным с ней. Дверь была умная и могла реагировать на все происходящее. Тоже ощутила в свой черед и Гермиона. Когда подули все 10 детей, староста велел двери открыться. Открылась она интересно, гигантская рисованная лопасть сдвинулась с места и явила взору детей широкий проход. Впустив детей в гостиную, староста их разделил. 4 девочек отправил в одну комнату, а 6 парней поделил на 2 группки по 3. Уин, Эрни и Захария отправились в свою, также поступили и Гарри с Невиллом и Джастином. А оставшись наконец-то одни, с диким хохотом похватались друг за дружку. «Ой, не могу!» – прохохотал Гарри, вися на Невилле. «Вы видели лицо этого Ранкорна, как он смотрел, когда его вызвали?» «Ха-ха-ха!» – Невилл вспомнил и рухнул на пол, повалив за собой Гарри. «Действительно, как он смотрел, как будто внезапно оказался на месте Поттера». Джастин, краем уха слушая треп, тем временем осматривался. Полукруглый очаг с решеткой у стены и с ножьями к нему стояли 3 кровати с балдахином. Балдахины тяжелые, бархатные, черные с золотым барсуком. Около кровати 3 тумбочки, у одной стены гардероб, у другой – письменные столы. Окон нет, но возле входной двери маленькое отверстие, сквозь которое в спальню просочились 2 коричневые кошки. Оглушительный чих заставил Гарри и Невилла подпрыгнуть и вскочить с пола. На них виновато моргал Джастин. «Ребят, простите, но у меня аллергия на кошек». Бинни и Чарли Шарлотта опечаленно уставились на Джастина. «А нет, но ты целый день ехал с нами и с кошками». Протестующе взвыл Гарри. «На улице и в пути это не так заметно», вздохнул Джастин. «Мне только в закрытом помещении нельзя находиться с кошками». Чарли Шарлотта оскорбленно дернула хвостом и скользнула в дверь. Помедлив, за ней ушла и Бинни, решив вместе с дочерью переночевать эту ночь в общей гостиной. Глава 9. Анонсы дружбы. Петушиный крик ворвался в рассвет ошеломляюще внезапно, заставив Гарри практически выпрыгнуть из-под одеяла. Сев и тяжело дыша, он прижал руку к груди, где отчаянно металось перепуганное сердце. Отдышавшись и осознав, где находится, Гарри амебой растекся по кровати. «Господи, я так семестр не переживу», – пробормотал он, глядя в из-под полога. «Че, что это было?» – донесся до Гарри испуганный голос Джастина. «Это был петух», – раздраженно ответил Невиллу. «Ты что, не понял, откуда? Я в городе живу», – не менее раздраженно отозвался Джастин. Сон был вспугнут далеко и надежно, так что, полежав, Гарри признал с сожалением, что вставать придется, будильник сработал гарантированно. Тем более, что не один он орал, а в 4 голоса, по одному на факультет. А теперь вспомните громкость вопля одной птицы и умножьте его на 4. Послушав удаляющееся многоголосое эхо, Гарри с покорным вздохом отодвинул полок и встал. Прихватив халат и полотенце, он отправился на поиски уборной. Выйдя в гостиную, Гарри неуверенно остановился, увидев спящего в кресле мальчика. Он спал крепко, компактно свернувшись калачиком, согреваемый 3 кошками, улегшимися сверху на него. Одна была незнакомая, белая и пушистая, а 2 другие – Чарли, Шарлотта и Бинни. Нерешительно потоптавшись, Гарри подошел и осторожно потряс мальчика за плечо. «Эй!» – негромко и с некоторой долей опаски позвал он. «Ты чего тут?» – спящий поежился и крепче обнял белую кошку, которая лениво приоткрыла глаза и сонно глянула на нарушителя их покоя. Потянулась и вонзила когти в плечи хозяину, отчего тот проснулся. Заморгав с просонок, мальчик уставился на Гарри, оглянулся, потряс головой и смущенно пояснил. «Десмонда моего однокашники обидели, прогнали из спальни, я тоже обиделся и ушел с ним. Потом к нам еще 2 кошечки присоединились, наверное, их также прогнали из комнаты». Теперь смутился Гарри, видя перед собой образец верного и ответственного хозяина друга, который ради своего кота предпочел неудобное кресло в гостиной вместо мягкой кровати в теплой спальне. Этот мальчик как нельзя точнее показал, что именно человек отвечает за своего питомца. Сзади тем временем подтянулись Джастин и Невиллу, прекрасно расслышавшие слова паренька и ощутившие те же чувства, что и Гарри. Посмотрев на трех кошек, Джастин задумчиво подытожил: «Наверное, нам стоит поменяться комнатами. Гарри, Невилл, вы не обидитесь, если я съеду от вас, а кошатник займет мою кровать?» «Не обидимся», — мужественно согласился Гарри. «Тебе же от кошек плохо, а не нам», — посмотрел на мальчика и вопросительно кивнул. «Пойдешь к нам?» Мальчик обрадованно заулыбался и закивал, осторожно приподнялся, чтобы не сбросить с себя кошек, и протянул руку со словами: «Я Уин, Уин Хопкинс. Это мой Десси, белый норвежец, исключительно редкий окрас для этой породы. Обычно они серые в полоску. А за что его прогнали?» С толикой неловкости спросил Гарри. Да Захария испугался, когда кот на стопку его мантии улегся, разорался, что шерсти от него, — поморщился Уин. «А когда он на Десси замахнулся, испугался я и наорал на придурка. В результате они, сэр, не сплотились и выставили кота вон». Договорив, Уин вздохнул: «А почему ты не вернулся потом, когда к твоему коту присоединились еще две кошки?» — поинтересовался Невилл. «Я боялся, что они подерутся», — возразил Уин. «Кошки же, их лучше не оставлять одних на новом месте. Они и правда сначала подцапались, пошипели друг на дружку, но я их утихомирил, заставил вести себя прилично». Увидев удивление на лицах ребят, он пояснил: «Меня кошки слушаются, я всегда найду к ним подход. Ну, значит, точно нам надо вместе в одну комнату заселиться, чтобы наши кошки не делили территорию и хозяев», — окончательно убедился Гарри. Джастин согласно кивнул и вышел знакомиться и договариваться о переезде с Эрни и Захарией. Те уже проснулись и успели поругаться насчет чересчур громких будильников, и сгоряча чуть не набросились на вторженца, но все же выслушали, прониклись проблемой и впустили Джастина на свою территорию, а заодно и пообещали найти решение против его аллергии, потому что вопрос размещения хоть и решен, но не до конца, основная эта проблема осталась. В общем, славные ребята оказались, в чем-то шумные, скандальные, но однокашника с аллергией на кошек приняли, успев подивиться тому, что натворили. «Ну подумаешь, кот на одежке полежал». Хотели извиниться и зазвать Уина обратно, но тот уже воодушевился новыми соседями-кошатниками и твердо решил переселиться к ним со своим котиком. Ванная, кстати, была найдена, и ребята смогли принять душ и почистить зубы. После завершения утренних процедур они снова собрались в общей гостиной, где их подобрал Габриэль и повел на завтрак. По мере подъема из подземелья Гарри чуточку подсмутился от того, как глубоко проник петушиный крик. «Слушай», — не удержался он, — «что за петухи тут такие, сверхголосистые?» «Нормальные волшебные петухи», — пожал плечами староста. «Столетиями службу несут, каждую зорьку трубят по будку и отбой с закатом. В годы войны их обязанности исполняли гарнисты, так как петухи могли выдать наше местоположение тем, кому не следует. А когда война закончилась, петушков вернули в Хогвартс. Вы их увидите, они всегда при замке, на полной свободе разгуливают, общаются со всеми. Очень дружелюбные птицы». А да, птички действительно оказались дружелюбными, да и попробую их не заметить, петушков ростом по пояс взрослому человеку. Один такой знатно перепугал ребят, заглянув в окно коридора, по которому студенты как раз спешили на завтрак. Увидели они страшенное косматое нечто, да и шарахнулись к противоположной стене, сгрудились плотной кучей и в страхе уставились на петушьего исполина. Голова у петушка была, дай боже, мало чем уступала размерами орлиной, особенно сильно впечатлял клюв, мощный, острый и по-ястребиному загнутый. Сразу стало от чего-то ясно, что птичка питается отнюдь не пшеничкой. «Ик», — громко произнесла Гермиона за спиной у Гарри. «Это что за сверхгиганты? Неужели кто-то осмелился скрестить и без того крупные виды петухов? Размеры ну просто сказочные, прямо петушиные Василиски Даррелла». «Ну», — чуть стушевался Габриэль. «По правде говоря, некоторые до сих пор пытаются влезть в незаконную селекцию, но ничего, кроме огнедышащего цыпленка, у них не выходит, подзабыты все-таки старинные секреты разведения. А в прошлом, да, умели. А с кем, ты сказала, скрестили Василиска?» — переспросил он вдруг. «Ни с кем», — торопливо ушла в несознанку Гермиона, сообразив, что нечаянно подсказала часть недостающего звена. Гарри тем временем справился с первым испугом, отлепился от стены и подошел к окну, посмотреть на гигантов. Что ж, зверь был знатный. По всем статям это был петух, с хвостом, гребешком, бородками, но размерами превосходил даже беркута, 1,5 метра в высоту. Они все любимчики Хагрида, особенно рыжий, гриффиндорский, он его Годриком называет, продолжил сзади Габриэль. Так-то их 4, по одному на факультет. Наш вон тот, черный с желтым хвостом. Гарри нашел взглядом упомянутого птерозавра и восхитился, тот был действительно великолепен. Угольно-черный с пепельным отливом, с желтыми парадными перьями в хвосте и с такими же сережками под гребешком. Остальные 3 тоже были под цвет факультетов. Серебристо-серый с зелеными перьями в хвосте, синий с бронзой по перу и медно-красный с золотом. Последний был настолько ярким, что прямо бросался в глаза своей огненной расцветкой. С ними гулять удобно, ностальгически вздохнул Габриэль. С самого первого курса с ними дружил, да и сейчас приятельствуем. Они хорошие друзья, ничего себе, с ними можно гулять, опешила Гермиона, засияв глазами. Душу Гарри тоже сперла завистью, и он глубоко вздохнул, предвкушая незабываемое развлечение. Это предвкушение, казалось, разогрело аппетит, и ребята под жалобное пение голодных желудков с утроенной скоростью заторопились в столовую. Порядок столов в большом зале по умолчанию располагался следующим образом. Когтевран, Гриффиндор, Пуффендуй и Слизерин. Так что столы Когтеврана и Слизерина оказались у стен зала, а главный проход, по которому вчера провели первокурсников, расположился между столами Пуффендуя и Гриффиндора. И то, что происходило через проход у Гарри за спиной, было прекрасно расслышано. «Эй, Перси, а что случилось за те 2 коротеньких летних месяца каникул, пока нас не было в школе?» — услышал Гарри голос одного из близнецов. Повернув голову в бок, он периферийным зрением увидел, как над рыжим очкариком навис другой близнец. «Да», — поддакнул тот. «Почему закрыт целый коридор на 3-м этаже, и почему там заперли Пушка?» — последний вопрос близнецы задали хором. Вернее, пропели в оба уха Перси, отчего тот немедленно налился краской и гневно прорычал. «Вы что, остолопы неисправимые, успели заглянуть к Пушку? А как же, он же наш любимчик!» — тем же слаженным хором пропели близнецы. «Представляешь наше огорчение, когда он нас не встретил вчера. Вот беда, думаем, куда это подевался наш любимый Церберок? Где его восхитительные 3 язычка и мощный гавк из 3 пастей? Где его сокрушительные лапки, которыми он 2 года опрокидывал нас при каждой встрече? И представь наше изумление, когда мы обнаружили Пушка запертым в коридоре. За что его так наказали? Почему он сидит на цепи? Неужели он кого-то покалечил? Ни за что ведь не поверим, потому что знаем, что Пушок – наидобрейший в мире пес. Я-то тут при чем, Хагрида, спрашивайте?» — зарычал в конец побуревший Перси. «Но у нас же есть ты, старший брат и староста!» — в унисон провозгласили братцы, вися на плечах Перси. «У кого же нам спрашивать, если не у тебя? Но раз ты не знаешь, мы и в самом деле спросим у Хагрида». С чем близнецы и покинули старшего брата старосту, отойдя на другой конец стола. Гарри проводил их заинтересованным взглядом и срочно приналег на яичницу, собираясь проследить за рыжиками, а для этого надо хотя бы быть сытым и свободным. Ну, первое получилось, а со вторым не очень. Сразу после завтрака первокурсников собрали староста и повели на урок трансфигурации. На полпути детей нагнал Румпель и вместе с ними прошел в класс. Минерва вздернула бровь, но Румпель подал ей свиток, постановление от директора, и невинно посмотрел в ответ. МакГонагаллу пришлось смириться с его присутствием, прочитала наказ Дамблдора, нехотя призвала из воздуха высокий стул для гостя и установила у своего учительского стола. Дети, рассаживаясь за парты, бросали радостные и такие благодарные взгляды на тоненького красавчика, восседавшего на стуле стремянки и державшего на колени планшет с занесенным над ним карандашом. Вид конспекта Минерву не обрадовал, чертов куратор собрался еще и записывать свои наблюдения. Эх, горит и синим пламенем. Но психуй не психуй, а урок вести надо. Собравшись с духом и спрессовав свои протесты, Минерва начала вводить детей в азы трансфигурации. Расписав вдоль и поперек достоинства предмета, учительница от теории перешла к практике, дав задание превратить спички в иголки. Гарри и Невилл, выросшие в мире, где палочки не применяются, вопросительно уставились на папу и дядю Румпа, дескать, чего делать-то? Румпель на их взгляды лишь недоуменно пожал плечами и с интересом стал смотреть, как колдуют другие дети. Переглянувшись, Гарри и Невилл последовали его примеру. Что такое иголка, по-видимому, знали не все. Многие чистокровки озадаченно таращились на спичку и в открытую спрашивали у соседей, как выглядит игла. К Как ни странно, сей вопрос помог одному студенту сориентироваться. Иголка выглядит вот так», — объявил Рон и трансфигурировал свою спичку. Поднял стальную иглу и сообщил всему классу. «Вот она, моя мама ею штопает». Малфой поднял бровки. «То-то вы нищие. Мама вам дырки штопает, а не чинит порванные вещи при помощи репаро». Рон покраснел и с ненавистью зыркнул на бледную моль, взглядом обещая ему все припомнить после уроков за гаражами. Драко не впечатлился и высокомерно задрал нос, мол, «ничего-то ты мне не сделаешь». Рон взвинтился и чуть не набросился на белобрысого таракана, но сдержался, не при учительнице же. Румпель тихо хихикнул, прекрасно уловив эти малозаметные со стороны зачатки зарождающейся вражды, и, желая предотвратить их, миролюбиво произнес: «Эй, ребятки, посмотрите сюда, сейчас я вам создам наглядное пособие того, что нужно сделать». Прищелкнул пальцами, и в воздухе перед ним возникло нечто вроде голограммы, изображающей спичку, которая при визуализации вполне понятно перетекла в иголку. Понаблюдав за движением формул, дети поняли задачу и почти без труда превратили свои спички. А после нескольких проб попыток получилось и у Гарри с Невиллом, которые наконец-то разобрались, как колдовать палочками. Что весьма удивило Минерву МакГонагалл. «Кобальт, Долгопупс», — обратилась она к ним. «Я правильно понимаю, вы прежде не имели дела с волшебными палочками?» «Нет, мэм», — помотал головой Гарри. «Дома у нас совсем другая магия, не такая, как здесь. Трансфигурация предметов, например, у нас делается по-другому, из волшебных глины слизи лунных тельцов. Мы их просто лепим и придумываем, сочиняем вещь, и она создается именно так, как надо». «О, как интересно», — заинтриговалась МакГонагалл. «А где вы живете, если не секрет?» «Не секрет», — хмыкнул со стула Румпель. «Мир изначальной магии далек и недосягаем для земных существ. Все равно туда можно пройти только с добрыми намерениями и никак иначе. Так что можете рассказывать всем желающим безо всякой опаски», и он подмигнул сыну. Гарри улыбнулся и продолжил, видя нетерпеливое выражение любопытства на лицах однокурсников. «Наша магия правда особенная, сама природа у нас волшебная. Ветры носят послания во все точки мира, деревья и кустарники приносят чудесные плоды, например, горшочковое дерево дает готовую кашу, изумительно вкусную и сладкую, ее можно есть так, а можно и подогреть, она еще вкуснее становится. Кроличье дерево сои производит плоды, чья мякоть не уступает мясному рагу, а пушистые скорлупки их можно использовать для пряжи, как самую настоящую шерсть». Минерва все это выслушала сперва с вежливым снисхождением, мол, какой милый ребенок с богатой фантазией, но по мере продвижения рассказа на ее лице нарастало удивление, сменяя скептицизм. Ведь лицо Румпеля оставалось каменно спокойным, отец ни единым словом не одернул завравшегося сынишку. Так что хочешь не хочешь, а пришлось признать факт того, что ребенок глаголит правду, даже такую, смущающую. «Простите», — Минерва с сомнением кашлянула, — «а разве такой необычный мир существует?» Румпель открыл рот, но не произнес ни звука, потому что в классе повеяло морозной свежестью, распространяя запах подснежников и хвои, и из воздуха возник стройный высокий человек, который возмущенно поспешил ответить за Румпеля. «Разумеется, существует, как вы можете сомневаться». Оглянулся и слегка растерялся, поняв, что попал в класс, да еще посреди урока. «Упс, привет, ребятишки», — чуток промахнулся с координатами. «Я Робин, ваш новый учитель защиты». «Привет», — радостно отозвались дети нестройным хором. Громче всех поздоровались, конечно же, Гарри и Невилл, знавшие Робина с раннего детства. Они даже из-за парт вылезли, чтобы подойти и обнять. Потискав мальчиков, Робин снова обратился к Минерве. «Магия же откуда, по-вашему, берется? Не из воздуха же или по воле вашей, так сказать? Для всего есть источник, в том числе и у магии. Вот мир изначально и является тем самым источником, откуда все магическое и волшебное произошло. А исток, как река, вечно открыт, и из нашего изначального мира в миры другие свободно изливаются потоки магии, как ручей, берущий начало, вливается в полноводную реку. К счастью, не всем пришло в голову пересечь границы, многие остались дома и таким образом сохранились в первозданном виде. Такие, как кобальды, например», — Робин ткнул пальцем в Румпеля, — «или истинные драконы, имеющие несколько ипостасей. Те из драконов, кто соблазнился неизведанными мирами и переселился в жажде захвата новых земель, спустя поколения сильно деградировали, утратили дар речи и разум, магически истощились, а где-то и видоизменились до жалких неразумных виверн, а то и просто были истреблены, как жадные и свирепые смаук, то есть он был оттуда, восхищенно прошептала Гермиона. Да, кивнул Робин, потому-то он и умел разговаривать, как все драконы Средиземья, включая Килгару. А Мерлин, как-то жалобно поинтересовался Грегори Гойл, округлив свои маленькие глазки, которых обычно было почти не видно на полносчиком лице. Мерлин тоже оттуда, сэр, ну скажем так, предки Мерлина точно оттуда, сжалился над мальчиком Робин. Просто надо учесть, что Мерлин родился в те времена, когда белый свет и здесь был волшебным. Волшебство изначального мира только начинало распространяться, было оно чистым, неразбавленным, а природа была молода и сильна. Тут снаружи, перебив Робина, дзынкнул колокол, возвещая об окончании урока, и Гарри встрепенулся, вспомнив, что хотел проследить за близнецами. «Ой, дядя Робин, мы хотим посмотреть на Пушка». Рыжие близнецы говорили, что это Цербер. «Папа, можно?» Гарри умоляюще затанцевал. Робин и Румпель переглянулись. Взгляды у них были одинаково офигевшими, однако, Цербер носили с вопросами на Минерву и выяснили, что Цербер ручной, выращенный, так сказать, со щенячества, из бутылочки с молочком выкормленный. Ну, бутылочка бутылочкой, а поглядеть не помешает, с чем новые профессора и прогулялись до запертого коридора на третьем этаже. Пришли они, что называется, вовремя, к началу очень важных событий. Перед воротами уже собрался народ из старшекурсников, учителей и директора, который уговаривал каменную горгулью занять место Пушка. Статуя, что странно, отпиралась, уверяя, что не справится. И не просите, не хочу, не буду. Меня откроют, вы же знаете, пароль ко мне непременно рано или поздно подберут, и я откроюсь и тогда. Дамблдор вздохнул, посмотрел на собравшихся и растерянно развел руками. Извините, ответственная леди, не желает навредить по легкомыслию некоторых, а такие, увы, найдутся. Вот если бы кто запоролил ее так, чтоб вовек не подобраться к ней. «Давайте я», — предложил Робин, поднимая руку. «А давай», — просиял Дамблдор, моментально светлее лицом. «Но сначала пусть Хагрид своего Пушка заберет». Негромко крякнув, из задних рядов вышел великан, прошел к воротам, снял с пояса связку ключей, отделил один и вставил в замок на воротах. Калитка в них запиралась заклинанием и отпиралась простой алахомерой, повернул. Щелкнув, открылся замок, и Хагрид потянул за створки, распахивая ворота. Пушок радостно взвизгнул, щурясь на свет. Так быстро подошла к концу его вахта, он даже соскучиться не успел. А ведь переживал на днях, что будет сидеть на цепи целую вечность, как простой охранный цербер. Его три огромных языка счастливо облизали всех, кто оказался поблизости. Получив в числе прочих слюнявый любящий лись, Гарри сначала не поверил, а потом отер щеку, посмотрел на влажную ладонь и поверил. Засияв факи солнышко, мальчишка счастливо заверещал. «Ура! Налетайте!» И 40 ошалелых ребятишек с воплями окружили гигантского трехголового пса, дружной кучей оккупировав каждую голову. Широко разбросав передние лапы, Пушок распластался на пузе и наслаждался долгожданной лаской. Он всегда любил детей, с тех самых пор, как Хагрид забрал его у грека-заводчика и принес сюда, в Хогвартс, 15 лет назад. Их маленькие ладошки приносят столько радости, столько доброты. Вот честно, Пушок искренне считал, что ему очень сильно повезло с хозяином, подарившим ему не только дом и свободу, но и любовь и дружбу с этими удивительными маленькими созданиями, поток которых не иссякает, а только прибавляется с каждым годом. Каждый год новые дети, и они неизменно находятся с ним долгие 7 лет, а то и дольше. Ведь некоторые никуда не уходят, остаются работать в Хогвартсе, как Северус. Мысли нематериальны, но Снейп все-таки вздрогнул, когда Пушок о нем вспомнил. Почуяв ментальный толчок невесть от кого, Северус поспешно отвел взгляд от кровати, в которой ночевал его коллега. Черт бы драл этого тихогрома Кобольда, чего ж ему так волосы его приглянулись. Смотрит на них постоянно, да еще с таким мечтательным выражением. Проведя ладонью по волосам, Северус снова вздрогнул, чувствуя, как щеки заливает румянцем. А боже, неужели он неряхой его считает? Украдкой оглянувшись, Северус, крадучись, подошел к шкафу, открыл дверцу и взял с полки пузырек шампуня. Глава 10. Философский камень. Ты видел его? А да, конечно, видел. Симпатичный квадратный люк. Интересно, куда он ведет? Хм, ну, по идее, вниз, но учитывая, что это коридор третьего этажа, то он должен вести на второй. Нелогично, что-то не стыкуется. Ну, значит, настало время достать нашу волшебную карту. Так, что тут у нас? А, вот в чем дело. Замок-то наш вырублен в толще горы, и под коридором третьего этажа нет никаких помещений, только горный массив. Значит, люк точно куда-то ведет. Эх, жаль, пушка убрали, он бы пропустил. К этой горгулье не подступишься. Погоди, Джордж, дай я поцелую эту карту. Ты посмотри, что она показывает, это же подсказка, как одолеть горгулью. Точно так же, как за статуей корги у входа в туннель к сладкому королевству. Двое рыжих неисправимых обормотов оглянулись по сторонам и, никого не увидев, дружно и от души чмокнули старый пергамент, потом бережно свернули его и, подхватившись с пола, выскользнули из спальни. К запретному коридору прошли не таясь, ведя себя обыкновенно, так же спокойно и уверенно назвали горгульи пароль, против чего бедняжка не могла даже воспротивиться и покорно сдвинулась с места, при этом выражение ее скорбного лица было таким: кирпич обрыдается. Открыв люк, братья обменялись взглядами и репликами. Уверен, как никогда в жизни. А вдруг там подделка? Вряд ли, в газете бы не стали печатать, что пытались ограбить сейф с подделкой. Нет, камень настоящий. Снова переглянувшись, близнецы весело хмыкнули, узрев в глазах друг друга знаки доллара и клондайка, взялись покрепче за руки и молча сиганули вниз, в неизвестность. Ради золота люди способны и не на такое. С силками разговор был коротким. Опа, гляди, что тут? Нет, шейку пожать не дам, плети прочь. Огонечку прикурить не желаете? От вежливо зажженной спички на кончике палочки силки дружно шарахнулись, в страхе отжимаясь к стенке, и с такой же вежливостью уступили близнецам дорогу. К каземату с троллем долго не решались подойти, уж больно там смердело. Наконец вспомнили чары пузыря головости и наколдовали их друг другу, после чего рискнули войти и посмотреть на источник аромата. Фу, че он так воняет? Он вообще за жизнь хоть раз мылся? Вопросы братьев были риторическими, посему они переглянулись и, пожав плечами, вскинули палочки, вызывая сдвоенную аквамаксиму. Мощный водопад, хлынувший с потолка, по силе не уступал Ниагаре и едва не вышиб из тролля дух. Он сладко и крепко спал, и внезапный ледяной душ в буквальном смысле вызвал у бедолаги кататонию с инфарктом. Пока тролль корчился в агонии, близнецы двумя муренами проскользнули мимо него к следующей двери. Крылатые ключи, двери метлы у стены вопросов не вызвали, а будучи загонщиками, со своей задачей братья справились играючи. Сначала определили, какой именно отмык нужен к данному замочку, выцелили подходящий, оседлали метлы и поиграли в квиддич с этими похудевшими подобиями снитчей. Хватали все без разбору, поймав, тут же отпускали, усыпляя бдительность, а когда артефакты расслабились и перестали обращать внимание на двуногих летунов, нужный ключ был схвачен и незамедлительно воткнут в скважину замка. Новый недлинный коридор, дверь, которая открылась от простого толчка, и возникло новое препятствие в виде гигантских шахматных фигур. Ну это уже как-то скучно, честное слово. С некоторым недоумением близнецы оглядели трехметровых пешек и ферзей с конями, хмыкнули и со скучающими зевками обменялись взглядами. Мало мы отца с Роном натаскивали, прививая им любовь к магловским играм. И не говори. Причем надо было сделать так, чтобы папа думал, что это его идея. Ну что, начнем. Но сперва вернулись назад за метлами, надо же прощупать все варианты. Пролетели над шахматным полем и проверили дверь, та ожидаемо не поддалась никаким отпирающим заклятиям, включая простую магловскую отмычку из проволоки, которая нашлась в безразмерном мальчишечьем кармане одного из братьев. Ладно, делать нечего, придется честно поиграть. Разогрелись ребята, летая над полем и просчитывая ходы, рассчитали, определили и начали управлять армией черных, и вот уже белым угрожает мат, КХ-3. Потом был ответный ход белых. Затем белая королева вошла во вкус и убила несколько черных фигур, спеша взять реванш, но противник уже выявил все ее слабые стороны, из-за чего партия ускорилась, развернувшись со всей мощью. На втором ходу появился более быстрый способ поставить мат, вместо хода ладьей черные пошли слоном на спять, и это был шах. Королева как ослепла, сгоряча взяла слона, и конь Фреда и Джорджа поставил мат на Х3. С оглушительным звоном упал гигантский меч, и королева, натужно и сквозь зубы, склонила голову, поневоле, через «не хочу и не могу», активировала какой-то волшебный механизм, отчего позади нее тут же беззвучно распахнулась заветная дверь. Победно хлопнувшись ладонями, братья на метлах влетели в открывшийся проем и очутились в огромном зале. Сзади загорелся фиолетовый огонь, отрезая путь назад, такое же пламя, только черное, вспыхнуло и впереди, давая понять, что проход дальше надо снова заслужить. Облетев зал по кругу и рассмотрев композицию со всех сторон, братья снизились и спешились с метел. Стол и 7 бутылей, вот таким было их очередное препятствие к цели. Так, и что с этим делать? Азартно сверкнул глазам Джордж. Сейчас узнаем. С умным видом изрек Фред, беря со стола лист пергамента. Прочитав стихотворение Северуса, парни с восхищением присвистнули. А Мерлин, я обожаю профессора Снипа. Яды забираем с собой, вина, тоже. Говоря это, Фред с Джорджем начали рассовывать по карманам бутылочки, в которых без труда распознали означенные жидкости. Нужные напитки по логике вещей были в самых маленьких сосудах. Их они выпили без раздумий, потом подошли к стене черного пламени и осторожно протянули руки. Не обжегся Джордж, значит, он и выпил снадобье, пропускающее вперед. Но, прежде чем разделиться, обнялись на прощание, на что ушло энное количество времени, за которое зелье в опустевших скляночках вдруг возобновилось. Моментально сообразив, что к чему, Фред забрал со стола склянку Джорджа и осушил одним глотком, после чего снова, взявшись за руки, братья дружно шагнули в призрачно-черное пламя и, как два воплощения рока, встали у постамента, на котором на бархатной подушечке загадочно переливался гранями гранатово-красный камень, оплот их надежд и богатств. Алчно блестя глазами искались, как два чеширских кота, Фред с Джорджем протянули дрожащие длани и одновременно коснулись вожделенной добычи. И тут произошла поистине беспрецедентная вещь. Как нам известно, философский камень был создан для исполнения одной из двух человеческих прихотей – творить злато или даровать долголетие. Философский камень, помимо прочего, носил почетное звание Великого Магистериума, а также именовался Красной Тинктурой, Панацеей Жизни и Жизненным Эликсиром. Кроме того, камень обладал эмпатией и очень чутко отзывался на желания тех, кто брал его в руки для каких-либо целей. Обычно его брали для создания золота или эликсира жизни. Реагировал он, как вы понимаете, на чувства одного человека с определенным желанием. За все 600 лет к камню не прикасался никто, кроме его создателя, Николаса Фламеля. И для хранения в банковском сейфе, а потом при перемещении в подземную комнату его предусмотрительно завернули в клок вощеного пергамента. Николас-то достаточно подробно изучил свое творение и принял необходимые меры предосторожности. Но Дамблдор не учел этого, сочтя сверточек невзрачным, а значит, малопривлекательным для Волдеморта, и решил снять с камня обертку. Хорошо хоть ума хватило не прикасаться к артефакту голой рукой. Почуяв настороженное внимание магистериума, Дамблдор облачил конечность в перчатку из плотной материи, а тут камня коснулись две руки разных людей с совершенно идентичными мыслями, вот оно, наше сокровище. Впервые в жизни философский камень ощутил настоящие, теплые, самые искренние чувства в свою честь. Николасу-то не приходило в голову приласкать камушек или одарить его добрым словом, да он даже спасибо ни разу за 600 лет ему не сказал. Фред с Джорджем нежно погладили красные грани, буквально изливая на камень волны любви и обожания. «Фред, мы его нашли», – любяще произнес Джордж. «И не говори», – с теми же интонациями проговорил Фред. Очень бережно они взяли камень с подушечки двумя ладонями и склонили над ним лица, с трепетом вглядываясь в мерцающие глубины великого кристалла. Камень, чувствуя их объединенное желание стать богатыми, проникся их проблемой как никогда глубоко, ведь братья раскрыли ему свои души, и камень отлично рассмотрел их большую, крепкую любящую семью, веселую неунывающую Молли, рассеянного и доброго Артура, храброго Билла, стойкого и отчаянного Чарли, педантичного, целеустремленно пунктуального Перси, их самих, юморных и разгильдяистых близнецов, но кроме того, увидел камень вечно голодного, несчастного Рона, живущего в тени своих старших братьев, и маленькую Джинни в стареньких обносках, мечтающую о красивом новом платье и тетрадке с единорогом на глянцевой блестящей обложке. «Вот у кого я должен жить», — ахнул про себя древний артефакт, а не у этого обеспеченного и такого прижимистого Фламеля, что так скуп, что прячет меня от мира, боясь, как бы все люди не стали богатыми. Ведь на самом деле очень немногие люди мечтают о бессмертии. Большинство хотят лишь здоровья и благополучия в семье, а Уизли были именно такими, что и подтвердили близнецы, начав делиться планами на будущее. Эх, «Как накупим Джинни вагон платьев?» – размечтался Фред. «А маме новые чары обновления для дома, давно жалуется, что кухня разваливается», – задумчиво добавил Джордж. «Да зачем эти чары? Мы нам новый дом купим», – восторженно возразил Фред. «Точно, ты гений», – восхитился Джордж. «Ох, мальчики», – умиленно потеплел камень. «Теперь я точно знаю, что останусь с вами, ведь благодаря вам я смогу приносить реальную пользу, а не отваривать вечные эликсиры жизни для одного и того же человека в течение столетий». Приняв сие решение, древний философский камень тут же привязался магией к этим мальчикам, навсегда разрывая связь с прежним своим владельцем. Честно говоря, он уже и так подумывал отречься от Фламеля, почуяв чужие руки. Увы, те руки были в перчатках, и камень не смог подключиться к тому магу. Ну ничего, эти мальчики и получше будут. Приняв окончательное решение, камень нагрелся и засиял, вливая магию в руки близнецов. Те вздрогнули и удивленно переглянулись. «Джордж, ты чувствуешь?» – выдохнул Фред. «Да, чувствую», – завороженно шепнул Джордж, поднял засиявшие глаза на брата. «Он наш, мы теперь никогда не расстанемся». Прислушавшись к магии камня, понял Фред. «Это не воровство. В мире магии никогда ничего не происходит просто так, и если это случилось, то, значит, так и должно быть. Волшебные артефакты это знают и потому в силу обстоятельств вольны менять хозяина». Припрятав красную тинктуру в кармане куртки Фреда, близнецы медленно покинули зал, притормозили у стола, сделали поглоточку из пропускной склянки, оседлали метлы и без препятствий долетели до грота с троллем. Тот уже окоченел и превратился в камень. Этим, кстати, объясняется, почему в мире нигде не находят костей троллей. Просто они, умирая, становится горной породой, из которой, собственно, произошли на свет. Мимо почившего гиганта братья прошли на цыпочках, воздавая должное почтение усопшему, испытывая при этом некоторое смущение от того, что бедняга скончался от их ледяного душа с потолка. Но, с другой стороны, кто мог хоть на секундочку предположить, что у горного тролля окажется настолько слабое сердце? Вылетев из люка, близнецы, к своему изумлению, обнаружили, что их вторжение прошло незамеченным, никто их не подкарауливал на выходе с аврорами и наручниками. Неужели пронесло? Не веря своей невероятной удаче, братцы поставили горгулью на место и, крадучись, покинули запретный коридор. Глубоко вздохнул в своей каморке престарелый Николас Фламель, ну вот и все, покинул его наконец философский камень. Вообще-то ему и самому надоело поддерживать жизнь в этом перестаревшем теле. Оно уже само в буквальном смысле разваливалось, а о том, как переселять душу, Николас, увы, не знал. Об этом, пожалуй, только писатели-фантасты имеют представление. Просьба Дамблдора об одолжении была только на руку старому алхимику, и он почти с облегчением отдал своему другу и ученику запрошенный артефакт, глядишь, да затеряется камешек, и таким образом он, Фламель, избавится от вечной зависимости. Хватит, он уж достаточно пожил.